Планету планомерно брали в осаду, почти 20 тысяч кораблей всех размеров и форм. Эсминцы и корветы, окруженные истребителями прикрытия, стремительно приближались к станциям связи, наблюдения и контроля ближнего космоса, чтобы начать глушить любое сообщение с другими системами и самой планеты. Авианосцы продолжали выпускать из своих ангаров истребители, которые стали патрулировать передовые линейные крейсера. Передовые ударные крейсерские дивизии занимали свои позиции над крупнонаселенными городами саларианцев, а линкоры сосредоточили свои позиции над столицей Суркеша. Тем временем на самой планете начинались волнения. Жители осаждали магазины с продуктами и медикаментами, а черные рынки взвинтили цены до невероятных высот. Стражи правопорядка были разобщены и дезорганизованы, так как множество офицеров спешили добраться до своих домов и семей, бросая свои посты и подчиненных. Офицеры вооруженных сил из-за отсутствия связи слали порученцев в свои штабы за поручениями и ответами, но в ответ лишь получали указания следовать согласно инструкции. Сами же генералы и он и с ними офицеры стали ждать, как отреагируют совет Долотрессы, когда же прибудет флот цитадели. Как это произошло? Спокойно беседовали две женщины, шедшие по коридору в сторону зала совета. Шли они не спеша, ведь большинство Долотресс не могут добраться до них, а с некоторыми вообще нету связи. Неизвестно, в гор до сих пор не могут ответить, как такое количество кораблей сумело проскочить через все наши заставы и оказаться тут, на Суркеше. Они могут лишь предполагать. Сейчас все только и могут только предполагать. Нервно дернула полами своего платья собеседница. Кварианцы активировали закрытые ретрансляторы, которые могут вести в нашу систему или рядом с ней. А также возможно, что Изари предоставили коллеги адмиралов технологию, позволяющую им проходить мимо наших постов. Чего им требуется от нас? С тяжелым вздохом спросила она. Адмирал Зара пока что не выдвинула никаких требований. Ее взлет до сих пор вызывает сомнения. Неужели она столь талантлива, как о ней пишут в докладах? Как показывают последние события, то да, ведь именно она договаривалась с Гитами на Раннахе. Она пригласила послов Конфедерации Зари прибыть на Раннах и помочь ей в восстановлении планеты. Она оформила сделку о покупке целого флота. И это только достоверно известные факты. Неизвестно, что она делала на Тученке год тому назад и о чем она разговаривала с главой клана Урданот. Надо было устранить ее еще тогда. История не знает сослагательного наклонения. Усмехнулись ей. Для этого у нас есть аналитический отдел. Хмуро подметила саларианка. В последнее время отдел не на высоте. Госпожа. В коридор выскочил взъерошенный саларианец в униформе, маша планшетом в руках. Один корабль приземлился. Это десантники. Кричал он издалека. Краганы штурмуют зону номер 9. Ставлю свою виллу на кон. Это краганы клана Урданот. Тихо выдохнула Долотресса. Несколькими минутами ранее, БДК, пользуясь суматохой, устроенной флотом кварианцев, не спеша, словно так и должно было быть, приближался к поверхности планеты. На боевых частях, за панелями управления орудиями и за терминалами управления кораблем сидели кварианцы, а позади них стояли командиры краганских рот, которым предстоял штурм и возглавлял штурм Урднатриф. Почти 1000 краганов сейчас были внизу, готовясь к высадке, а их командир получал последние новости. «Ты доверяешь ему, Рекс?» – спрашивала тогда Тали. «Ради такого дела, ему будет наплевать на все наши разногласия, так что да, я ему доверюсь. Он прошел через столько же сражений, сколько и я. Штурм для него не составит труда. Тогда, собирай свои отряды, Рекс, мы отправляемся немедля». Корабль продолжал свой путь под конвоем саларианских истребителей. Ожидалось, что это парламентеры, но мы вышли на финишную прямую. Отчитался один из кварианцев. Тюрьма в зоне досягаемости, мы будем над ней через 3 минуты. Через минуту открывайте огонь, рыкнул Риф и повел своих соплеменников к остальным краганам. Он только спустился вниз, как малые защитные орудия начали двигаться, беря на прицел истребители. Командир корабля коротко кивнул офицеру, и орудия залились лаем огня. Самолеты вспыхивали пламенем и окутывались черными клубами, перед тем как устремиться вниз к поверхности земли. Пушки стреляли и стреляли, отгоняя их как назойливых мух. 2 подбитых истребителя слиплись вместе и оба упали на крышу здания. Они отступили на перегруппировку перед атакой. Отчитался все тот же офицер командиру десантного судна. «У нас есть временное окно. Садимся. Передайте краганам, чтобы готовились». БДК рухнул на площадку, продолжая поливать огнем ближайшие строения. Створки люков разошлись в стороны, открывая люки и спуская трапы, позволяя краганам словно волне затопить все в округе. «Убейте их всех!» — кричал Риф, и тысяча глоток вторили ему. «Вперед!» Между огроменными краганами мелькали юркие фигуры в серых костюмах, они двигались перпендикулярно общему потоку. Отделившись от толпы, они растворились в воздухе, словно их никогда тут и не было. Тактическая маскировка. Краганы ворвались в основные строения комплекса, уничтожая все и вся. В тесных коридорах стреляли пулеметы, перемалывая в фарш охрану тюрьмы. Время от времени гремели взрывы, отчего в воздухе витало пыль и крошево, от которых полууничтоженная вентиляция не могла избавиться. Риф. К крагану подошел один из его бойцов, волоча по полу рыжеволосую девушку. «Это она? Дай ее сюда, что с ней?» — спросил Риф. «Не знаю, я нашел ее в таком состоянии». Краган передал человечку ему на руки. «Похоже, но это не она». Риф разочарованно качнул головой и откинул женщину на пол. «Продолжайте ее искать, цитадель». В башне совета бесчинствовал хаос. Биржи утопали в криках брокеров. Посольский этаж был оккупирован представителями и журналистами масс-медиа. Советник Валерн сидел в своем кресле и опирался лбом на сцепленные вместе кисти рук, а перед ним ругались Тивас и Спаратус. Он требовал немедленно отправить весь флот цитадели в полном составе. Она же парировала тем, что флот еще не доведен до изначальной мощи и состава, и что если послать флот, то это развяжет войну между цитаделью и Раннахом. Следом же полыхнет вся галактика. Но мы не можем позволить кварианцам так просто брать в блокады планеты. Что будет, если завтра в блокаде окажется Палавин или Тессия? Не окажется. Потому что ни Палавин, ни Тессия не давали повода для вторжения. А Суркеш, значит, давал. Спросите его. Тивас указала на Валерна, которого будто вообще не интересовало происходящее. Гор несколько раз фатально прокололись. Заигрались в шпионов, полюби их медузы. А Зарезло топнула ногой и откинула голову назад, накрыв лицо руками. Это недостаточный прецедент для вторжения. Для решения подобных случаев есть дипломатия. А если они не захотят играть по вашим правилам? Как по мне, их флот прекрасно это продемонстрировал. Тивас устало махнула рукой. Что будем делать? Наконец-то подал голос Валерн. Направим дипломатическую миссию. Решила Тивас. Я возглавлю ее. Направишься самолично? Усмехнулся турианец. Не слишком много ли чести будет? Как-никак сама советница Тивас летит. А много ли чести будет? Азри разъяренной фурией подошла к нему. Когда планета будет полыхать и знать, что ты ничего не сделала, чтобы предотвратить это. Я отправлюсь, как только закончу сборы. Если ты не сможешь... Слова Спаратуса остановили ее в дверях. Я вышлю флот цитадели. Отправляй хоть всю турианскую армию. Посмотрим, до сих пор ли она так сильна, как пишут о ней в историографии. И не забывай, Спаратус, не только у иерархии есть мощный флот и армия. Я возьму с собой посла конфедерации Изари. Думаю, мы вместе сможем утихомирить разбушевавшуюся кварианку. Суркеш, итак, я в последний раз спрашиваю, куда вы ее вывезли? Риф был вне себя от ярости, так как сестру Шепард они так и не нашли, но зато выяснили, что ее куда-то утащили. Прямо у него из-под носа. Молчите. Сейчас заговорите. Наклони его. Краганы подтащили Криву одного из пленных. Посадили его на пол и заставили вытянуть ноги вперед перед собой. А затем Урданот положил на спину саларианца ногу и стал медленно давить вниз. Саларианец согнулся до упору, но Краган продолжал, невзирая на визжание пленника. Позвоночник саларианца не выдержал и с противным хрустом лопнул и даже частью вылез из спины, так как Риф не останавливался до последнего, пока не раздавил беднягу. Он уже собирался взяться за следующего, как его отвлекли. Риф, они начинают наступать, встретить их, а я тут продолжу. Он хищно улыбнулся и повернулся к пленникам. Пока командующий Краганов допрашивал не совсем везучих тюремщиков, отряд кварианцев уже нашел свою цель. Отряд гор заперся в отдельной комнате, которой не было ни на одной схеме или карте. В углу комнаты сидела Ханна, она была словно в прострации и время от времени коротко смеялась. Отряд держал под прицелом одну единственную дверь, которая была закрыта, и отпереть ее можно было теперь только изнутри. Они должны будут охранять особо опасного преступника до подхода подкрепления и до тех пор, пока тюремный блок не будет отбит. «Это взрывы?» – спросил один другого. «Да, похоже, идет штурм. Надеюсь, это пришла подмога». Саларианец поудобнее перехватил свое оружие. Вскоре затихли взрывы. Бойцы гор вслушивались, что творится там за дверью, но ничего слышно не было, ни стрельбы, ни шороха ног, абсолютно ничего. Словно, сражение закончилось и при этом все погибли, а с другой стороны двери шел отряд кварианских космопихов. Во главе отряда шел заместитель командира, в руках которого было специальное устройство, внешне и по форме напоминавшее планшет. Это устройство отслеживало поток энергии, идущих по проводам, что были спрятаны в стенах. Есть. Десантник остановился. Его слова не покинули мембран костюма, однако отряд его услышал. Тут контактная схема резко изменяет свою архитектуру. Уверен, они спрятались здесь. Адмирал тебя снабдила как надо. Капитан, не знаешь, откуда у нее такие крутые отмычки? Спросил главный балагур команды. Умолкни. Грубо оборвали его. Вернемся, сам спроси ее. Сможешь нас впустить? Спросил командир, встав у инженера за спиной. Надо посмотреть. Солдат убрал планшет к себе за спину. Я сниму панель, а вы прикройте меня и не отвлекайте. Бойцы рассредоточились. Молодой парень, но очень талантливый, сумел проникнуть в сеть и обнаружить уязвимость. Кэп, я могу обесточить комнату, однако дверь придется взрывать. Давай, согласился капитан. Заложник не пострадает, если правильно заложить снаряд, то да. Покажи, куда ставить заряд и сколько. К ним подскочил сапер, а то я ни хрена не вижу эту дверь. Кварианец скептически окинул взглядом голую сплошную стену. Вот она, инженер достал фломастер и не совсем ровными линиями изобразил дверь. Какая толщина двери? Сапер разложил на полу сумку с различными зарядами. Противоударная, саларианского стандарта. Взорвать так просто не получится. Сапер посмотрел на своего командира. Я ее прожгу, а потом взорву. Хе-хе-хе, давай, маньяк пиротехнический. Фыркнул инженер, я помогу тебе. Нет, сапер стукнул его по рукам. Я должен сделать все сам. Насвистывая нехитрую мелодию, взрывотехник складывал прожигающие и фугасные снаряды. Прожигающих было 4 штуки, а фугасных был один, но самый большой. Сейчас все будет. Сапер быстро расставил по углам прожигающие заряды, а в центре фугас. Раз, два, три, четыре, пять, сейчас я буду всех взрывать. Заряды вспыхнули алыми цветками и осыпались бурей искр, чтобы ослабить крепление двери и ее можно было вышибить не особо мощным взрывом. Не успела дверь раскрыться, как вовнутрь уже влетели космопихи. Из объятого пламенем проема посыпались искаженные из-за маскировки фигуры. Но они были видимы и в них стреляли. С обеих сторон комнаты в скорой перестрелке попадали тела, нашпигованные вольфрамом. Когда космопихи зачистили помещение, они посчитали потери. Среди убитых был сапер, над его телом склонился командир группы. «Ты всегда говорил, что взрывчатка станет причиной твоей погибели?» Капитан вынул из его сумки зажигательную гранату. «Ты почти угадал». Кварианец активировал гранату и сжег тело. Также он поступил с остальными погибшими. Никаких следов, все выгорело полностью. «Что с ней?» – спросил он у медика, склонившегося у человека. «Ну, под шлемом не видно было, как брови врача взметнулись вверх. Она под мощными седативными средствами и, похоже, у нее передозировка этим самым средством. И что это значит? Или она совсем сошла с ума, или она будет пребывать в таком состоянии неопределенно долгий срок. Краганы нас из костюмов вытащит, если они не получат то, что им требуется от этой женщины. Из костюмов, ха, встрял тот самый балагур. Эта угроза уже не угроза вовсе. Командир, надо быть в тренде. Ты у меня сейчас в трюме окажешься. Берем ее, уходим на корабль и отзывайте краганов. Мы тут задержались. Все время БДК подвергался налетам и атакам, но его щиты были достаточно прочны, чтобы защитить корпус и двигатели. Когда корабль оторвался от поверхности, он резко задрал носом кверху и полетел, сжигая двигателями место, недавно бывшее его площадкой. Вырвавшись в космос, капитан корабля получил свободный коридор в кольце блокады и покинул систему. Дальнейший его путь пролегал обратно к Тученке. «Адмирал, миссия выполнена». «Хорошо, она не пострадала, есть беспокойство насчет состояния ее здоровья. Точнее сказать можно будет только после осмотра врачом. Жду вашего отчета». Тали свернула окно сообщения на своем терминале и дала приказ флоту отступать обратно к системе Раннаха и другим регионам подконтрольным кварианскому правительству. Ее флагман уже подходил к ретранслятору, как ей навстречу выскочила небольшая группа судов в цветах и опознавательных знаках дипгруппы Цитадели. «Адмирал», обратились к ней с намеком на указание. «Примите послов на борт, Но флот пусть не прекращает движение. Переговоры уже мы проведем, как только окажемся на нейтральной территории, и до этого момента пусть не смеют меня отвлекать. Как прикажете. Дипломатического скандала не избежать, заметил ее начальник штаба флота. Поверьте, скоро наступит момент, когда до высокой политики будет всем наплевать. Все будут хотеть только выжить. Жнецы близко. Амак. Воспаленный разум. Обновлено. Примечание к части. Это ни разу не каноничное основному повествованию Амак. Просто, давным-давно я вдохновился как книгами, так и сериалом Джорджа Мартина «Игра престолов» и написал вот это. Просто чтобы развлечь себя. Писал давно и понемногу, пока не обнаружил, что все это вылилось в довольно объемную работу. И вот решил показать это вам, дорогие мои читатели. Не знаю, есть ли среди вас поклонники Мартина, но надеюсь, вам понравится. Если же нет, то пишите в комментариях, и я это сотру. Хранитель, мы падаем, кричала Изари Командер. Не падаем, а поддаемся законам физики. Я хлопнул по подлокотнику. Готовимся к удару. Корабли вошли в гравитационное поле планеты, и теперь она притягивала нас к себе. Электроника барахлила, экраны выдавали искаженное изображение, а датчики показывали какую-то чепуху. Бортовое навигационное оборудование не работало, но двигатели и рули управления все еще отвечали. Теперь рассчитывать оставалось на мастерство пилотов и слаженность работы всей команды. «Синхронизируйте наши координаты и местоположение», — кричала пилот. «И как нам это сделать?» — кричали ей в ответ. «Связь очень слабая. Мы можем синхронизироваться в единую общность», — произнес Гет. «Нам нужен доступ. Делай, что должен, иначе мы столкнемся с друг другом». Геты замерли, сливаясь в одну сеть, образуя некое подобие координационного сервера. Со слабой, но стабильной связью, не позволяющие им разбиться при посадке. Дюжина кораблей вошли в атмосферу на большой скорости, оставляя инверсионные следы в слоях атмосферы. Открыть задвижки, выпустить закрылки, сбрасываем скорость. Маневрируйте. Вырубайте двигатели. Корабли прошли стратосферу и теперь просто маневрировали. Облака расступились, открывая обзор через огромные лобовые иллюминаторы. Они пролетали мимо пустынь, мимо многочисленных рек и болот, и приземлились в заснеженных лесах у подножия гор. Посадка вышла мягкой, репульсоры работали на максимуме, и пилоты использовали их возможности по максимуму, посадив все 12 крупных кораблей достаточно близко и компактно. Крейсера образовали некое подобие неровного круга, оставив позади него разломанные деревья и следы, словно кто-то огромными пальцами расчесал землю. Фух, пилот шумно выдохнула и лбом приложилась к приборной панели. Я посадила всю грибанную группу. Ты лучше, усмехнулась капитан корабля, я в тебе ни на секунду не сомневалась. Спасибо, командир, вымученно улыбнулась пилот. Что со связью, где мы? Командир корабля обернулась к офицерам связи. Связи все еще нет, а где мы находимся тоже неизвестно. Навигация, терминалы работают, но навигационный компас неисправен. Мы не сможем покинуть систему. Что на других кораблях? То же самое, командир, они не знают, что это за планета. Ее нет ни на одной звездной карте. Ладно, поставим вопрос по-другому. Что у нас работает? Гипередро все еще стабильно, отвечал техотсек через интерком. Корпус цел, не считая стертой со днища краски. Щиты выбиты в ноль, но скоро их можно будет перезагрузить. Орудия главного калибра работоспособны на все 100. С оборонительными, только на 90%, пострадали орудийные платформы нижней полусферы. Система жизнеобеспечения в норме, от удушья не погибнем. Это взлетная, дроносброс побила, да катапульты для истребителей разболтала, но взлететь можно. Медпалуба не пострадала, начинаем принимать первых раненых. Склад докладывает, платформы гетов и прочее оборудование цело, но тут надо будет навести порядок, говорит командир десанта. Мы живы. Что на других кораблях? Спросила командир. На крупных кораблях повреждения незначительны, как и у нас. А вот корветы и судно снабжения пострадали значительно сильнее. Есть погибшие. Хранитель, каковы приказы? Она обернулась ко мне. Ладно, вышлите разведчиков. Махнул я рукой. Я хочу знать, где именно мы находимся и что нас окружает. Если мы тут застрянем надолго, надо будет подготовиться к зимовке и так далее. Так точно. Хорошая работа, похвалил я команду, благодаря вам мы живы. Обитатели Винтерфилла видели, как дюжина синих комет прочертила небосклон и упала в районе гор, что были на западной границе Волчьего леса. Был слышен мощный и низкий гул, когда кометы скрылись за горизонтом, а синие всполохи преследовали дымные следы. За всем этим, С самой высокой точки замка наблюдал мальчик, чьи глаза ни разу не моргнули, боясь пропустить хоть мгновение этого небесного чуда. Его окликнул старший брат, который сначала собирался согнать ребенка оттуда, но сам завороженно следил за падением. «Бран, наконец-то пришел в себя юноша. Немедленно спускайся. Мама волнуется. Ты видел это, Роб? Это было невероятно. Словно звезды упали с небес. Да, мы все видели этот звездопад. Давай теперь вниз». «Ладно», — нехотя протянул мальчик и стал ловко по камням спрыгивать вниз. Наконец-то оказавшись на земле, маленький Старк поспешил к родителям. Вот только завидев своего отца, он сразу же свернул к нему. Пробежав мимо Родрика Касселя, мастера над оружием, он повис на поясе лорда Винтерфилла и хранителя Севера, Эддарда Старка. «Отец», — возбужденно начал он, — «давай поедем за звездами. Они, должно быть, упали неподалеку. Мне кажется, они улетели дальше за горизонт». Тепло улыбнулся глава дома Старков, успокаивая своего сына. «Вовсе нет», — запротестовал Бран. «Я видел с башни, как звезды упали у подножия горы. До них будет лиг 30, 144 км. Это 2 дня пути на лошадях», — посчитал Кассель. «Папа, можно мне с вами?» «Ну, пожалуйста». Словно из-под земли выскочил Рикон. «Я тоже хочу». Откуда-то сверху раздался звонкий девчачий голос. Бодрый перестук по деревянному полу сообщил, что к ним спешит Ирия Старк. «Возьмите меня с собой. Что тут происходит?» Обескураженного и окруженного детьми лорда Сарка спасла его жена Китлин. «Потрудитесь объясниться, молодые люди. Бран видел место падения звезд», — ответил за всех отец семейства, положив руку на плечо Брану. Ария и Рикон тоже загорелись этой идеей, едва услышав о вероятном путешествии. «Да, мама, поехали с нами», — захлопала в ладоши Ария, уговаривая леди Китлин пойти с ними. «А мы уже решили ехать», — усмехаясь, спросил Нет. «Я еще ничего не решил». Дети вновь окружили своего отца, в попытках уговорить его устроить поездку. Старк еще размышлял, как на его глазах появился старший сын Роб. Он не стал бежать вслед за Браном и пропустил весь его разговор, застав лишь его конец. Но, по мнению Эддарда, он пришел как раз вовремя. «Что ты думаешь, Роб?» — спросил Нет. «Почему бы и нет», — пожал плечами юноша. «Предлагаю взять с собой наших лютоволков. Им тоже бы не помешала прогулка». «На самом деле я тоже не против», — кивнула леди Китлин. «Я останусь и буду готовиться к приезду короля, а вам не помешает легкая прогулка». «Ну, раз мама решила, к удовольствию детей», — произнес лорд Старк, наблюдая, как вытягиваются в улыбках их лица, — «то тогда собирайтесь. Поедем завтра. Ура». Малышня разбежалась по своим комнатам. «Роб, Нет остановил сына, — передайте Ону и Джону, чтобы тоже готовились, и спроси Сансу, поедет ли она с нами». «Хорошо, отец, выставьте дозорных», — отдавала приказы Изари, указывая руками на возвышенности. «Постройте там опорные пункты». «Есть, капитан». Отделения с инструментами для распиливания деревьев выдвигались вперед. «Разверните арт-установки и разберите сектора для обстрела». «Так точно». Несколько солдат двинулись к машинам. «Первая рота, первая заступает в патруль». Капитан повела гетов в сторону леса, в то время вторая рота вдвинулась в сторону гор. Главный штаб развернули в единственном линкоре, где собрались все старшие офицеры. Туда стекалась вся информация с разведывательных дронов, которых выпустили несколько часов назад. «Сейчас нам точно известно, что эта планета не подвергалась колонизации. Никаких следов цивилизации. Ну что же», — устало выдохнул я, — «значит, надо попытаться восстановить наш навигационный компьютер. Что там с запасами?» «Продуктов хватит на год. Боеприпасов у нас в достаточном количестве, хватит на 3 месяца активных боев. Медикаментов хватит на столько же. Электроэнергии от ядра хватит на 20 лет, если мы не сможем починить навигационный терминал. Необходимо найти землю и подготовить ее для посевов, ну и соответственно культуры, которые можно будет там посадить», — сказал офицер снабжения. «Еще необходимо найти животных и начать их разводить. Придется бросить винтовку и взять саху». Я усмехнулся и поглубже развалился в кресле. «Твою мать, куда нас занесло?» Понятно, что вопрос был риторическим и никто мне не ответил, за исключением Гита, который уже был готов ответить, но его преждевременно остановили. Мы продолжали обсуждать свое положение, как один из гетов прервал нас. «Дроны обнаружили людей». «Люди?» — воспряла одна из Изари. «Возможно, это корабли Альянса, также упавшие на эту планету. Установи с ними контакт, встрял я, возможно, им нужна наша помощь. Я не уверен, Гет развернул голографическую проекцию, что сейчас видел дрон. На них нет униформы Альянса. К тому же, по другим признакам можно их опознать как местных жителей. Конница, удивилась одна из Изари, увидев кавалеристов. И это лошади, мы же ведь не на земле, верно, уточнила другая. Приближение камеры на того конника, я указываю на центрального мужчину, повысь четкость изображения. Как интересно, неужели я в очередной раз попал, и куда же, Вестерос? Я не сдержался и улыбнулся. С имеющимися у меня силами я могу покорить весь этот мир, и даже не особо напрягаясь. Какие возможности, какие просторы, какая игра, ха, я не могу это упустить. Хранитель, спросила меня командир, вы знаете, где мы? Да, я решительно качнул головой, соглашаясь со своими мыслями и отвечая Изари. Мы выпали из нашей галактики, мы больше не в Млечном Пути. И где же мы конкретно? Континент, на котором мы находимся, называется Вестеросом, а Земля, на которой располагаются наши корабли, считается Королевством Севера. И этот мужчина-хранитель Севера и вассал Короны, правящий этими землями от ее имени. Как откуда вам это известно? Скажем так, мне известны недоступные многим тайны мироздания. Не всех, конечно, но уж точно этого. И что нас ждет? Ха, вы не поверите, нам надо будет спасти этот мир. И от кого же? Очередные жнецы? Нет, хуже, нежить. Нам надо будет остановить восставших мертвецов. Вы шутите? Те же хаски, сказал кто-то, принимая эту информацию. Вот только как они восстанут? С помощью магии. Этот мир пронизан магией, и он даже зиждется на ней. Но магия — это вымысел. Нашу биотику тоже можно назвать магией, если не разбираться в ней. Надо только понять, как она работает тут. Я продолжал буравить взглядом конную процессию Старков. Там даже были Джон Сноу и Тион Гри и Джой, а рядом с ними семенили волчата-лютоволки. Интересно, куда же они едут? Я выдвинусь им навстречу, а спецотряды с тактической маскировкой будут меня сопровождать. Что вам еще потребуется? Балахон, бронекостюм, пакет с медикаментами широкого профиля и, конечно же, пушку. А и еще подготовьте челнок и несколько скоростных байков. Так точно. Старки встали лагерем ночью недалеко от наших кораблей. Лорд Старк взял с собой почти сотню гвардейцев Севера, и это не считая прислугу и прочих служивых людей. Палатки были плотно расставлены вокруг костров, и от них шел сытный запах жареного мяса и легкий душок хмеля с вином. От палаточного городка отделилась маленькая фигура, вокруг которой скакал ее питомец. Была темная ночь, и образ юркой девочки сливался со тьмой, а она все дальше и дальше удалялась от лагеря в лес, пока не потерялась в нем. Осознав всю глупость своего положения, она стала пытаться разглядеть во тьме огни костров, чтобы обратно вернуться в лагерь. Вот только лес рос слишком часто, а во тьме следов в снегу не разобрать. В поисках спасения она обратилась к своей четырехлапой спутнице. Немире, домой. Она хлопнула себя по коленкам. Домой. Волчица склонила голову в бок и вопросительно заскулила, не понимая, чего от нее хочет хозяйка. Арья несколько раз пыталась достучаться до лютой волчицы, но неудачно. Окончательно отчаявшись, Арья Старк стала звать на помощь. Вот только вместо помощи к ней, ломая деревья, выскочил огромный медведь. Медведь встал на задние лапы и издал громогласный рык, отчего ошеломленная девочка стала медленно пятиться назад. Она мелкими шагами отступала назад, но не заметила дерева, что стояло позади нее, в которое она уперлась спиной. Почуяв ее страх, медведь бросился на Арью, но Немирия храбро кинулась на ее защиту. Вцепившись тому за ухо, лютоволчица пыталась выиграть Арье время для спасения, но ей не удалось. Медведь сбил Немирию лапой, и та скуля отлетела в сугроб. «Немирия!» — воскликнула в испуге Арья. Медведь занес лапу, чтобы прибить девочку. Она подняла руки, в безнадежной попытке защититься. Исказившийся позади медведя воздух родил на лунный свет огромную, закованную в темную сталь фигуру, в руках которой был огромный рубиновый меч. Неизвестный в прыжке вонзил меч медведю в шею на всю возможную глубину и завалил его вперед. Через пару ударов медведь скончался. «Ты в порядке?» — спросил неизвестный низким голосом. «Да-да, спасибо, сир». Арья нервно сглотнула. «Это хорошо». Рубиновый меч сложился в запястье. «Твой отец там». Из сугроба заскулила Немирия, и Арья бросилась к ней. Вынеся на свет израненную и искровавленную лютоволчицу, она заплакала. Раны были тяжелыми, и вероятность, что Немирия выживет, была мала, и мистеры вряд ли смогут спасти ее. «Не плачь, неизвестный рыцарь не ушел, Он сел на колено у волчицы, осмотрел ее и достал из-за спины непонятный продолговатый предмет. «Это лекарство, оно может ее спасти. Ты не возражаешь? Прошу вас», — всхлипнул Арья. Приложив предмет к ране, он пшикнул, и Немирия перестала скулить. Рана покрылась тонкой пленкой и стала затягиваться прямо на глазах у девочки. «Ну все, мне пора идти». Рыцарь встал на ноги. «Подождите». Арья придержала его за руку. «Как вас зовут?» «Я Арья Старк, дочь Эддарда Старка, хранителя Севера. Мой отец щедро вознаградит вас за помощь. Я Эльдаэль Тёр, рыцарь неба. Мне не нужна награда». Рыцарь резко прервался, увидев, как вдали замелькали факелы. «Это должно быть отец», — радостно воскликнула Арья, посмотрев в ту же сторону. «Позвольте мне вас представить ему». Но когда она обернулась, перед ней уже никого не было. Оставался только убитый медведь, да Немирия, что слабо лизала руку Арье. «Арья!» К ней подбежал Джон. «Зачем ты ушла?» «Прости». Она бросилась ему на грудь. «Это что еще за зверюга?» — воскликнул один из гвардейцев, освещая факелом тушу медведя. Это был рыцарь с огненным мечом. Арья стала активно жестикулировать, изображая медведя и рыцаря, что убил его. «Потом все расскажешь», — отец волнуется. Джон подхватил сестру на руки и двинулся обратно в сторону лагеря. «Так значит, тебя спас рыцарь?» В главном шатре Нед Старк рассматривал убитого медведя. Он был поистине огромен. Вокруг туши бегала Немирия и гордо фыркала, словно это ее трофей. Да, у него был меч, словно тот был раскален до красна, и он был вот такой формы. Арья изобразила на бумаге вытянутый треугольник с узким основанием. Еще на нем были высечены какие-то знаки. Должно быть, это были магические руны, ведь потом меч испарился в воздухе. Как и он сам, усмехнулся Тион. Да, не поняв его подколку, Арья продолжила. Он появился из ниоткуда и также исчез, стоило мне отвернуться на мгновение. Я бы сказал, что она фантазирует, произнес Роб, но вот доказательство ее слов. Он пнул лапу медведя. Да и еще, Арья схватила на руки Немирию. Посмотрите на ее раны. Лорд Старк взял лютоволчицу на руки и осмотрел раны. Глубокие и рваные. Должно быть, зацепило когтями. Сразу догадался Нет. Верно. Закивала она. Немирия истекала кровью, но тот рыцарь что-то сделал, и все ее раны затянулись. Родрик, посмотри, что ты думаешь. Эддард передал волчицу на руки своему костеляну. Раны хорошо затянулись. Такие ранения должны заживать очень долго, и они уже должны были зарасти шерстью, но на ней кровь. Ты прав. Старк поморщился. Так как представился тот рыцарь, Альдаэль Тёр, рыцарь неба, не скрывая гордости, ответил Арья. Помазанный рыцарь, нахмурился Кассель. Что он мог забыть тут на севере? Ты не видела на его доспехе герб? Спросил Бран. Там был какой-то знак, но я не рассмотрела его в темноте. Арья нахмурила маленькие брови. И почему он ушел, а не передал Арью нам на руки и не попросил заслуженной награды? Эддард отпустил Немирию на землю. Это было благородным. Просто откажись он от нее, а не сбежав. Заметив недовольный взгляд своей дочери, которой не понравилось, что такое слово было применено к своему спасителю, Нет быстро исправился. Что он исчез? Тут что-то не так, согласился с ним мастер над оружием. Я прикажу усилить охрану. Да, и подготовь остальных. Дети, утром мы выдвигаемся обратно в Винтерфилл. По тону и голосу отца стало ясно, что спорить с ним сейчас нет необходимости. Арья крепко спала в обнимку с Немирией. Прошедший день ее вымучил, и она уснула практически сразу же, едва забравшись в походную кровать. Немирия также крепко спала, ее перевязанный бок вздымался в ритм ее дыханию, но в один миг он замер, и лютоволчица проснулась, почуяв знакомый запах. Немирия выбралась из крепких объятий своей хозяйки и спустилась на землю. Обнюхав воздух, она двинулась в поисках его обладателя и спустя какое-то время нашла его. На дереве сидела Изари и наблюдала через бинокль за лагерем. Она перекусывала и была без шлема, так ее и почуяли. «Хей», — мягко произнесла она, увидев, как спасенное ею животное царапает лапами ствол дерева. «Ты чего пришла? Уходи, кыш!» В ответ волчица громко и радостно гавкнула. Поняв, что от нежеланного гостя не избавиться, Альда надела шлем и спрыгнула вниз. Потрепав на прощание Немирию за ухо, она уже собралась уйти, как ее позвали. «Рыцарь Тёр?» – осторожно спросил знакомый голос. «А, Арья?» Альда обернулась и ожидаемо увидела девочку. «Ты специально подослала ко мне своего пса?» «Нет», – надув губы ответила она. «Немирия сама вас нашла, а я последовала следом. И это не пес, а кто же?» «Это лютоволк. Он изображен на гербе моего дома. О, красивый и опасный хищник. Изари еще раз потрепала Немирию по макушке. Что вы тут ищете со своим отцом? Упавшие звезды. Звезды, и как, нашли? Еще нет. Почему вы тогда ушли? Обиженно спросил Арья. А зачем мне было оставаться? Отвечать вопросом на вопрос, некультурно. Из какого вы дома? Чей вы вассал и кто ваш сюзерен? Мой дом Изарион. Тёр указала на звезды. И у меня нет сюзерена. Простите, но я никогда не слышала имя этого дома. Вы межевой рыцарь, типа того. Уклончиво ответил Альда, не желая прерывать интересную беседу. А почему ты спрашиваешь? Тогда, быть может, вы признаете своим сюзереном моего отца, уверена, вы не пожалеете о своем выборе. Быть может, в следующий раз. На этот ответ Арья расстроилась, но ненадолго. Ее характеру это вообще не свойственно. А могу я увидеть лицо своего спасителя? С надеждой спросил Арья. А не испугаешься? Вдруг я монстр? В тон спросили ее. Что за глупости? Возмутилась Старк. Ха, а ты храбрая. Ну, смотри. Тёр щелкнула креплениями и сняла шлем. Подшлемник скрывал большую часть головы, оставляя открытым только лицо. «Вы женщина!» Это открытие обескуражило Арью. «Это так удивительно!» Тихо посмеялась Изари. «Нет, в Вестеросе встречаются воительницы, но довольно-таки редко. Тем более воительницы в ранге рыцаря. Ам, я не совсем рыцарь в твоем понимании. Это трудная тема и за раз ее не объяснишь. Вы прекрасная леди!» Смущенно произнесла Арья. «Почему столь красивая леди надела доспехи?» «Уверена, у вас не было отбоя от богатых женихов. Я променяла платье на латы». Подмигнула она ей и вызвала у девочки улыбку. «А не пора ли тебе возвращаться? Не то тебя снова станут искать». «Нет», — категорично заявила Арья. «Я хочу остаться и продолжить с вами общаться». «Ау, где же ваши манеры, юная леди?» Улыбаясь, спросила Альда. «Простите», — смутилась Арья. «Иногда меня заносит. Если вам надо идти, то не смею вас задерживать. Я попрошу вас задержаться, миледи». К парочке широко шагая шел сам Эддард Старк в окружении Родрика Касселя и его племянника, капитана гвардии. Также на небольшом удалении шли несколько гвардейцев. Альда Эльтер обернулась и увидела, как сзади ее окружали другие гвардейцы дома Старков. Вернув шлем обратно на голову, Изари напряглась. «Что вы хотите от меня, лорд Старк?» Ответов. «Боюсь, вы от меня их не дождетесь». Десантница активировала маскировку и исчезла. Что это было? Солдаты повынимали мечи, а Нед Старк быстро притянул к себе свою дочь. «Ведьма, мы еще обязательно встретимся, Арья Старк», раздалось из глубины леса. «Жди меня утром». Утром к лагерю вышло три Изари. Они шли при параде в полном доспехе и их завидели еще издалека. Спешно поднятые солдаты схватились за оружие, едва увидев их и теперь ждали, что же будет дальше. А дальше произошло следующее. Троица остановилась от лагеря в метрах в 100 и одна из них выкрикнула. «Леди Старк, это я, Альда Эльтер. Я пришла». Навстречу им вышел Эддард Старк в окружении своих воинов. Он приблизился к ним, внимательно осмотрел их, заметив массивность и мощь доспехов, и произнес. «Я лорд Эддард Старк, хранитель Севера и глава дома Старков. Кто вы?» «Я капитан Роза Эльтер, рыцарь неба. Это мои сестры Альда и Хель». «Сестры-воительницы, откуда вы прибыли?» «С тех звезд, что упали севернее и которые вы ищете». «Это моя дочь вам сказала?» «Да, милорд», одна из них шагнула вперед. «Я Альда, это я ее спросил о цели вашего путешествия. Прошу вас не ругать это милое дитя. Я нарушила приказ, выйдя с ней на контакт и заговорив. Дважды. Но вы спасли мою дочь, и за это я вам благодарен. Мы должны были наблюдать за вами ночью и утром встретиться, чтобы провести вас к нашим кораблям», — взяла слово капитан. «Там вас ждет наш главнокомандующий, и она ответит на все ваши вопросы». «Откуда нам знать, что там нас не ждет засада?» — спросил мужчина уже в годах, чьи бакенбарды были связаны под подбородком. «Сир, Родрик Кассель, Кастелян Винтерфилла и мастер над оружием, миледи». «Сир Кассель, наши корабли разбились у подножия гор. Мы тут совершенно чужие и нам нет нужды с вами ссориться». «Как ваши корабли оказались у гор?» — недоуменно спросил Родрик. «Вы же не упали с неба?» «Фактически, так и есть. Наши корабли способны путешествовать меж звезд. Но наши навигационные карты вышли из строя и мы сбились с курса, упав на эту планету». Услышавшие ее северяне непонимающе переглянулись. «Вы можете снять свои шлемы?» — спросил Старк. «Да, милорд, но только прошу ваших солдат отступить вам за спину». «Нет», — коротко кивнула и гвардейцы отошли. Убедившись, что расстояние достаточное, Роза сняла свой шлем и подшлемник. Перед Старком и Касселем стояла инопланетянка. Ее кожа была цветом с весеннюю траву, а на вид была похожа на чешую, с голубыми, как ясное небо, глазами и наростами вместо волос. «Так вы не лжете», — выдохнул Нет, не заметив, как непроизвольно задержал дыхание. «И как вы себя называете?» «Мы зовем себя Изари». Роза одним движением надела шлем. «А как так получается, что мы говорим с вами на одном языке? У нас врожденный дар». Она не знала, как ей сказать, что язык людей им знаком. «Так вы пройдете с нами?» «Хорошо», — решился Нет. «Скольких людей я могу с собой взять?» «Я попрошу вас взять только тех, кому вы безгранично доверяете. Мы желаем скрыть свое присутствие от посторонних». «Конечно». Лорд Старк раздал приказы, и через несколько мгновений состав гвардейцев сменился. «Мы можем идти. Прошу за мной». Хель повела их в лес. «Невероятно», — вздохнул Эддард, осматривая двухкилометровые суда. «И они могут летать по воздуху и межзвезд?» «Могут, но не сейчас». Рядом с ним шла командир Пуа. «Как вам уже сообщили ранее, наши навигационные карты испорчены, и сейчас мы можем путешествовать только по воздуху и в ближнем космосе». Они остановились у челнока, позади них шли гвардейцы, которые также озирались по сторонам. «Не хотите попробовать?» Пуа пригласила Старка на прогулку, указывая на челнок. «Сочту за честь». Легко согласился Нет и обернулся назад. «Джори и Родрик, не желаете присоединиться? Если мы слетаем до звезды, то войдем в легенды». Первым подошел Джори и следом потянулся Родрик. В кресло пилота села сама Пуа, а позади нее сели северяне. Челнок легко оторвался от земли и не спеша стал подниматься ввысь, давая возможность остальным рассмотреть раскинувшийся мир. Внизу была видна стена ночного дозора, крепости и города севера, а также королевский трактат, уходящий на юг к Трезубцу. «Поднимаемся выше», — предупредила их Пуа. «Сир Родрик, если вы почувствуете, что вам становится душно или тесно в груди, сразу дайте знать. Люди в вашем возрасте могут плохо перенести полет». Проплыв мимо облаков и покинув атмосферу, челнок оказался в космосе. «Отключаю искусственную гравитацию», — сказала Изари. «Отстегивайтесь и наслаждайтесь полетом. Я лечу». Первым из своего кресла выскочил Джори. «Мое тело, будто веса нету. Старые боги!» — воскликнул Родрик Кассель, отрываясь от пола. «А нет, а нет, а нет». Старый рыцарь стал заваливаться в бок и крутиться, до тех пор, пока не подвис вниз головой. Спас его Нет Старк, схвативший за ногу и перевернувший обратно. «Спасибо, лорд Старк», — выдохнул Кассель, садясь обратно в кресло. «Пожалуй, с меня хватит приключений на сегодня. На остаток жизни хватит». Сам Нет Старк улыбался, словно ребенок, и привыкал к новым для себя ощущениям, но делал он это сдержанно и стараясь не выдавать непристойных взрослому мужу эмоций. Но зато племянник Родрика Джори отрывался за всех. Он крутился и вертелся, передвигаясь от одного края челнока к другому. «Пожалуй, пора обратно», — произнес Нет. «Верните нас обратно на Землю, миледи». «Конечно, включаю гравитацию. Мы возвращаемся». Вернувшись обратно, лорда Старка и его свиту встречали встревоженные гвардейцы. Нет быстро их успокоил и оставил с ними Джори Касселя, чтобы тот рассказал им о прошедшем полете и просто поделился впечатлениями об этом. Его дядю и Эддарда повели на флагман, где им и показали его внутренности во всех подробностях. Большинство вещей, конечно же, оказались вне пределов его понимания, но зато он по достоинству оценил быт солдат, гетов или железных людей, как их назвал Старк, десантников, медпалубу и арсенал, в котором они недавно находились. «Не хотите пострелять?» Командир Пуа протянула лорду Старку штурмовую винтовку. «Что это?» Старк взял в руки оружие. «Какая тяжелая! Основное оружие наших солдат весит как два рыцарских двуручных меча». Пуа подготовила полигон с мишенями на три дистанции в 100, 500 и 700 метров. «Прошу за мной. Скажите, сир Кассель, на какую дистанцию бьет ваше самое дальнобойное ручное оружие?» «Профессиональный лучник может поразить мишень на 300 футах, 90 метров. Обычный же, 200 футов, 70. Арбалетчик может попасть в ростовую фигуру человека в дистанции на 450 футах, 130. «Занятно. Наше оружие способно поражать цели на расстоянии чуть меньшее от четверти лиги, 1 км. Разве такое возможно?» Скептически взглянул он на винтовку. «Сейчас удостоверимся. Лорд Старк, держите оружие здесь, смотрите сюда и старайтесь плавно жать на спуск. Цельтесь в ближайшую мишень». Пуа помогла человеку принять правильную стойку и придерживала его руку, чтобы ее не вело. Оружие в руках Старка дернулось и выстрелило. «Давайте еще раз, вы промахнулись». С кончика ствола сорвалась яркая вспышка, и в деревянной мишени образовалась тлеющая дырка. Это был одиночный режим, а теперь давайте в автоматическом огне. Оружие будет вести вверх, так что будьте осторожны. «Как скажете, миледи», — кивнул Старк, перехватывая оружие поудобнее и разминая пальцы. Винтовка залилась пламенем, уничтожая мишень и разбивая ее в мелкую щепку. Нед жал на спуск несколько дольше необходимого, и пули поразили снег, что лежал позади цели. «Поздравляю вас, лорд Старк, у вас неплохо получилось. Не желаете продолжить?» — поинтересовалась Пуа. «Нет, спасибо». Нед разминал гудевшие с непривычки руки, вернув винтовку обратно владелице. «А вы, сир Кассель?» — Изари протянула винтовку рыцарю. «Сочту за честь». Пуа жестом подозвала одну из своих подчиненных и оставила ее за инструктора. «Лорд Старк, можно вас на пару слов?» Изари отвела человека на пару метров в сторону. «О чем вы хотели поговорить со мной наедине, будучи сна с вами? Нам нужна ваша помощь». «И чем же я могу помочь?» – удивился он. «Продуктами питания. Наступает зима, а наши запасы провианта очень скудны, и хватит их ненадолго. А наша пища, вы можете ее есть? Она не станет для вас ядом?» «Нет, не станет. Поэтому мы и обратились к вам за помощью. Вы же сам говорили, зима обещает быть длинной. ГМ». Старк задумался, если он не окажет им помощь, тогда Изари могут обратиться за помощью к таким людям, как Грейджа или Ланнистеры, которые воспользуются данной возможностью в своих корыстных целях. Хуже же будет, если Изари начнут просто грабить. Мы заплатим за все издержки. Не сразу, конечно же, но со временем мы отблагодарим вас, лорд Старк. Командир восприняла его молчание по-своему. Платы не нужно, ведь вы спасли мою дочь. Что именно вам потребуется? Скот для развода и семена для посевов. Через неделю я вышлю первый караван. Решился Старк. Благодарю вас, лорд Старк. В качестве знака доброй воли, я предлагаю вам взять на временную службу в ваш родовой замок моих сестер. Они будут защищать вас, вашу семью и ваш дом. Мой дом Север. Тогда мы защитим весь Север от любых врагов, лорд Старк. Зачем вам это? Мы же чужаки. Это не важно. Изари встала рядом с мужчиной и посмотрела ему в глаза. Вы протянули нам руку помощи и не отвернулись от нас в трудный для нас час и ничего не потребовали взамен. Это многое о вас говорит. Мы этого не забудем. Старк задумался в очередной раз. Ваш рыцарь, Альда, она сумела раствориться в воздухе. Как она это сделала? Устройство ее костюма позволяет это делать. Специальная ткань пропускает свет и позволяет исчезать. Это если по-простому. Только у нее есть такой костюм? Нет, весь ее взвод оснащен данными костюмами. Я возьму к себе весь ее взвод. Сколько это бойцов? 80 разведчиков. Но предупреждаю вас сразу, костюм может работать в этом режиме долго, но не вечно. Хорошо. Под жилье им будет выделена башня Первая Твердыня. Сейчас она в запустении, и там для них будет достаточно места, где они могут разместиться со всеми необходимыми условиями. Если им нужно взять с собой что-то еще, то пусть берут. Тогда давайте вернемся к вашему костеляну, он вас уже заждался. Родрик Кассель расстрелял уже несколько мишеней и теперь спокойно дожидался возвращения своего лорда. Эдвард Старк рассказал ему о достигнутых договоренностях, и тот лишь выразил свое смирение перед сюзереном, не высказывая свое личное мнение. Отряд будет готов выдвигаться хоть сейчас, а остальное оснащение им подвезут на челноке ночью, когда будет меньше всего лишних глаз, сказала командир. Пригласите ко мне командира, я желаю с ним переговорить. С ней, командир женщина, уточнила Пуа. Прошу меня простить, миледи, но почему у вас в армии одни женщины? Поинтересовался в свою очередь Кассель. Мы однополая раса, буднично ответила Пуа. Я соберу разведчиков, а командир сейчас подойдет со своим заместителем. Командир Изари ушла, оставив людей вдвоем на короткое время. Милорд, сразу же воспользовался возможностью Родрик, как вы можете так спокойно им доверять? Тем более берете с собой их воинов, способных исчезать в воздухе. Они заложники своего бедственного положения. Они не знают, смогут ли вернуться к себе домой. Они открыто просят о помощи, предлагая своих солдат в качестве залога своих мирных целей и пообещав защитить Север в случае угрозы. Им нужно укрытие в моих землях. Он закончил говорить, как появились две разведчицы. Они держали свои шлемы в руках, их бронекостюмы были несколько изменены, становясь похожими на доспехи рыцаря. У них также появились мечи. Одну из них признали сразу, это была Альда. Она приветливо улыбалась, в то время ее капитан хмуро поглядывала на людей. «Я Никаэль Норт, рыцарь Севера, командир разведгруппы, а вы, я так понимаю, Старк, лорд Старк», — поправил ее Кассель. «Оставьте свои титулы при себе. Мы простые солдаты и нам высоко плевать на ваши звания. Мой взвод построен, мы готовы выдвигаться». «Как мы будем представлены в Винтерфилле?» — спросила Ника у Старка. «Вы будете моими рыцарями Севера. Придумайте себе герб и девиз. Откуда мы прибыли и как мы будем связаны с вашим домом? Вы бывшие вассалы малого дома Мидриверов, служащие моему дому. Во время подавления восстания Грейджа все их сыновья погибли, и их род по мужской линии пресекся. А оставшийся под надзором леди Мидривер родовой замок быстро пришел в запустение. Теперь вы межевые рыцари, прибывшие ко мне на службу. Нам нужно будет узнать побольше об участии Мидриверов в войне. Где мы можем это выяснить? Я отправлю к вам мейстера Люмина, у него в архиве должна быть история дома Мидриверов. Хорошо, мы не очень общительны и нелюдимы, пусть к нам не будут приставать ваши люди, Старк. Вы прекрасно подходите под северян, мы такие же. Нет, улыбнулся уголками губ. Я предупрежу гарнизон замка и остальных, чтобы вас не беспокоили по пустякам. Понимаю, что наши титулы и звания вам ни о чем не говорят, но попрошу вас при людях все же следовать рыцарскому кодексу и этикету Вестероса. Мы постараемся. Ника и Старк приблизились к разведчикам. С вами хочет поговорить кое-кто еще. К Неду Старку шел человек, красивый юноша в доспехах, поверх которого был накинут плащ. Позвольте представиться, я Николас, гет замаскированный под человека. Я буду изображать из себя капитана рыцарей на людях. И если того потребует ситуация, я буду все время при вас. Так даже будет лучше. Вы будете сопровождать меня наравне с сиром Касселем. Как пожелаете, лорд Старк. Нет, спокойно принял его и юноша, поклонившись, вернулся назад в строй. Перед Старком стояли разведчики, готовые покинуть территорию своего лагеря и ожидающие лишь приказа. На них также были плащи, скрывающие оружие на спине и пояснице, а еще у них на поясах виднелись мечи, быстро сделанные на корабельной мастерской из сверхпрочного сплава. Старк спокойно принял меня в свою свиту, согласившись с моей ролью командира рыцарей разведчиков. Нет, сейчас стоял в окружении Родрика и Джори Касселя, которые что-то активно обсуждали. Когда я решил присоединиться к ним, они уже закончили разговор, и Эддард решил знакомить меня со своими подчиненными. «Николас, знакомься, это Родрик Кассель, мастер над оружием и костелян Винтерфилла, а это его племянник Джори Кассель и капитан моей гвардии. Вы будете служить вместе. Приятно познакомиться, господа». Я протянул им руку, и они ее поочередно крепко пожали. «Николас обратился ко мне: Родрик, если вы хотите выдать себя за рыцаря, то вам понадобится фамилия. Если я выдаю себя за северянина, то пусть я буду Николасом Нордвингом». Я улыбнулся. «Пусть будет так», — согласился Нед Старк. «Для стального человека ты выглядишь слишком живо. Я еще могу шутить, петь и, самое главное, пить», — отшутился я. «Серьезно, для меня это жизненно необходимо. Я почти что человек, но с стальным сердцем». «Ну что же, человек со стальным сердцем», — ухмыльнулся Эддард. «Поторопимся». «Да, милорд, следуем прямо за вами». Старк шел во главе своих гвардейцев, я же Сезари шел позади них. Мои солдаты шли практически строем, в то время как северяне шли, словно неорганизованная толпа. Все это бросалось в глаза. Сами гвардейцы время от времени оборачивались назад и о чем-то перешептывались. Хоть Родрик Кассель провел с ними соответствующую беседу и потребовал от них дать клятву хранить молчание, северяне продолжали на нас косо посматривать. В их глазах читалось сомнение в правильности решения лорда Старка взять нас в Винтерфиллу. Но они подчинились, хоть и роптали. Я обратил внимание на лес, через который мы шли. Он был мрачным и хмурым. Эти два слова точно описывали волчий лес. Стволы здешних деревьев были толстыми и черными, говорившие об их большом возрасте, а их уже многократно сплетенные корни торчали из-под земли. Смотря за этим молчаливым лесным царством, понимаешь, почему Нед Старк такой вечно хмурый? Еще бы им не стать, когда вся эта атмосфера отчаяния так давит на душу. Но вскоре лес закончился, и мы вышли к палаточному лагерю, у краев которого собрались остальные гвардейцы Старка и его дети. Они ждали возвращения своего лорда, и уже было готовились пойти следом, под предводительством Робба Старка, который также беспокоился за судьбу своего отца. «Отец, что произошло?» Роб подбежал к Неду. «Мы видели, как в небо поднялась какая-то горящая точка, а затем быстро спустилась. Что это было?» Тут юный лорд заметил меня и других из Ари, что стояли рядом и позади. «Сын», лорд положил руку ему на плечо и притянул к себе, «пройдем в наш шатер, я все тебе расскажу, и позови туда остальных». Лорд Старк провел меня, Альду и Нику с собой в самую большую палатку. Он был серого цвета, перед входом в который стояло два штандарта с изображением лютоволка. Внутри него была прислуга, но лорд Старк быстро их разогнал. В центре шатра был широкий стол с письменными принадлежностями. Я обратил внимание, что на одном из них был изображен высокий треугольник с узким основанием и с узорами. Этот рисунок отдаленно напоминает мне клинок Изари. Мои наблюдения прервал шелест ткани, сообщивший, что кто-то вошел. Обернувшись, я увидел все семейства Старков, за исключением Тиона, Джона и Сансы. Видимо, старшая дочь не досталась в родовом замке, так как ее мои разведчики не видели. «Бран, начало Эддард, ты хорошо помнишь те синие звезды, что упали у гор?» «Да, отец». Мальчик перестал нас разглядывать и повернулся к отцу. «Это не были звезды». Родитель прошел к столу и сел за него. «Расскажите им, кто вы есть». «Да, милорд». Я кивнул Эзари, и они стали снимать шлемы. Замки сухо щелкнули, разгерметизируя костюмы. Когда их лица стали видны, младшие дети Старков приглушенно охнули, а самый младший, Рикон, и вовсе спрятался за спиной Юроба. «Отец, кто они такие?» Роб положил руку на рукоять своего меча. «Эти звезды не были вовсе звездами», — заговорила Ника. «Это наши звездолеты, на которых мы прибыли в Вестерос. Мы называем себя Изари, а наш родной мир Изарион». «Изарион?» — удивилась Арья. «Так значит, та воительница». «Здравствуй, Арья Старк», — Альда подмигнула девочке. «Ты не признала меня? Там было темно, и я плохо рассмотрела ваши черты лица, миледи», — замямлила Арья. «Простите, тут ни за что извиняться». «А кто вы такой?» — спросил меня Роб. «Вы не один из них. Я не человек. Поклоном головы я обозначил свое почтение. Это всего лишь плоть, а сердце и разум у меня стальные». «Вы голем?» — обратился ко мне Бран. «В каком-то смысле да». Я улыбнулся ему. «Ваш отец взял нас к себе на службу в качестве наемных рыцарей», — обратно заговорила Ника. «В благодарность за оказанную помощь. Наши корабли сильно пострадали, и теперь мы не скоро сможем вернуться к себе домой. Лорд Старк обещал предоставить нам караваны с зерном и скотом и ничего не потребовал взамен. Мы же пообещали охранять Север и семью Старков до тех пор, пока не сможем улететь». «Север очень велик», — подметил Роб. «Сколько вас и как вы сможете его защитить?» «Я был в арсеналах и бараках на их кораблях». «Это уже заговорил сам лорд Старк. У них достаточно сил, не то чтобы защитить Север. Их возможностей хватит, чтобы завоевать Вестерос и Иссос. Я видел их рыцарей и воинов. 60 тысяч гетов, стальных людей, не ведающих страха, усталости, голода, жалости и даже холода. 20 тысяч рыцарей, закованных в полный латный доспех, и все они вооружены таким оружием, что и представить себе невозможно. Я летал на их кораблях, видел мир с высоты, на которых не летают высотные орлы. Я был между Луной и Солнцем, где Земля отвергала меня, и я мог парить». Старки по-новому посмотрели на своих гостей. «Как вы поняли», — усмехнулся я, — «наших сил более чем достаточно. Не желаешь полетать, Арья Старк?» Серьезность разговора нарушила Альда, а Арья ее поддержала, заявив, что очень даже желает. Все сначала посмотрели на Арью, затем на Альду и в конце посмотрели на главу семейства, ожидая, что как он решит. «Держитесь, мальчики и девочки». Альда пилотировала истребитель, а ее пассажиром была Арья. На другом челноке были остальные дети Нида, которые наблюдали из иллюминаторов, какие головокружительные маневры совершает юркий истребитель. Альда предложила Арье прокатиться на настоящем аппарате. Это слово Арья не смогла повторить с первой попытки, а не на этой толстой кобыле, под названием транспортный челнок. Когда полеты закончились, Арью шатала, но шатала весело и с веселым визжанием. Альда придерживала ее и помогала снять противоперегрузочный костюм, который был мешком на ней. «Невероятно! Я видела звезды так близко, будто можно схватить их руками. Ни одну звезду нельзя взять рукой», — усмехалась Альда, снимая с Арьи шлем. «Ты видела много звезд?» — поинтересовалась Арья, пока ее распоясывали. «Достаточно. А на многих мирах ты побывала?» «Я видела Палавин, Тессию и Лиум. Знаю, не так много, как ты ожидала, но...» «А я даже родной Север не повидала», — загрустила Арья. «Во всей красе», — фыркнула Изари. Я в тех мирах не на прогулках была. А что ты там делала? Воевала. Среди руин городов, на улицах залитых кровью и огнем. Огнем и кровью, девиз Таргариенов. Они убили моего деду и дядю. Если ты думаешь, что я буду тебя жалеть, то ты пришла не по тому адресу. Береги голову. И зареснила костюм с девочки. Я не прошу меня жалеть. Нахмурилась Старк. Поэтому ты мне и нравишься. Альда легонько щелкнула ее по носу. Пошли к твоей семье. Они уже тоже закончили. Она так быстро сошлась с этой иноземкой, милорд. Родрик Кассили и Эддард Старк наблюдали, как Эльда и Арья шли рука об руку и спокойно разговаривали. «Вас это смущает, сир Кассиль?» – спросил его Нет. «А не должно?» – удивленно посмотрел на него Кастелян. «Альда солдат, хороший солдат, судя по всему, возможно она научит Арью порядку. Как пожелаете?» – кивнул Кассиль, соглашаясь. «Лагерь должен быть уже собран, милорд, пора отправляться». Они вернулись на место, где когда-то стоял лагерь. По дороге лорд Старк попросил своих детей никому не рассказывать о последних приключениях, настойчиво попросил.